Глава 31. На абсолютно невинной пирушке по случаю оправдания Лорет было единогласно решено, что она — истинное дитя Фортуны. Лорет не могла объяснить, каким образом забыла о нищем, подошедшем к ней во время прогулки через парк после расставания с тетей. Очевидно, это просто не произвело на нее никакого впечатления. Эллири напомнил ей, что если бы не жалкий попрошайка и его друг, уличный грабитель, вердикт мог оказаться бы куда менее приятным. Он не стал уточнять, что кое-кто навсегда заткнул попрошайке рот, дабы тот не появился в зале суда. Тот самый кое-кто, который подложил кольт в ее шляпную картонку. Ему не хотелось портить праздник. Даже Кертис Перри Хэтауэй, приглашенный по настоянию Лорет и поглощающий ирландское виски лошадиными дозами, казался ошеломленным. У него еще не зажили раны от перекрестного допроса окружного прокурора, который не давал ему пощады. Но мистер Хэтауэй не отступал ни на дюйм, за что Гарри Берг нарек его Горацием. Примечание. Публий Гораций Коклес, легендарный римский герой, в одиночку оборонявший от этрусков мост через Тибр. Карманы Магера были набиты газетными вырезками, повествующими о его важной роли. Он выглядел усталым, ослепленным славой и полным благодушия не в меньшей степени, чем виски Даганс Дью. Это был звездный час всей его жизни. Теперь, когда Лорет уже не грозила обвинение в убийстве, в ее британской броне стали заметны трещины. Она громко смеялась и весело болтала со всеми. Но ее невыщипанные брови были сдвинуты, словно от боли или затуманенного зрения. Голубые глаза прищурены, как будто им мешал свет, а крылья ноздрей побелели и походили на неглазированный фарфор. Понадобилось бы очень немногое, чтобы из этих чудесных глаз хлынул поток слез. В то же время ее губы, ранее по-детски надутые, приобрели суровую складку. Подросток моментально превратился в женщину, со вздохом подумал Эллири. «Вы выглядите так, словно проглотили испорченную устрицу», чуть позже сказал ему Гарри Берг. «В чем дело, приятель?» «В лице!» — буркнул Эллири. «В чьем?» — спросил Берг, оглядываясь вокруг. «В том-то и беда, Гарри, что не знаю!» «О-о-о! Чье же лицо имело в виду Джи-Джи Гилд?»